Глава 21. Про голубей, которые не слушаются милиционеров. Рабочий не знал, почему так рано гуляет по городу маленький грустный Самоделкин. Не знал, что одной конфетки для больного карандаша маловато. Нужны горячее молоко и свежий хлеб. Самоделкин хотел сказать об этом рабочему. Но тут со всех сторон к площади подъехали грузовики, похожие на вагоны, окрашенные в разные цвета. Из кабин вышли недовольные люди в халатах и замахали руками на голубей. «Кыш! Кыш! Кыш!» – махали они. Голубиные стаи носились над площадью, взлетали, опускались на мостовую, как только кто-нибудь переставал махать и закрывали дорогу. «Я булочник!» — сказал тогда один человек. — Я везу хлеб. Скоро откроются магазины. Горожане придут за хлебом, а я не успею привезти свежий хлеб. — Я везу молоко, — сказал другой. — Скоро проснутся дети, но им никто не принесет молока, и мамы не сварят вкусную молочную кашу. Я не успею привезти молоко в магазины. — Я рыбник, — пожаловался третий. — Я везу рыбу. Каждый день я теряю много времени в дороге для того, чтобы разгонять голубей. Поэтому не всегда в магазинах бывает живая стерлядь. — А я колбасник, вожу колбасы, — хриплым шепотом сказал четвертый. — У меня болит горло, потому что я все время кричал «Кыш, кыш!» Я устал махать руками на голубей. Голуби никого не боятся, никого не слушаются. Даже милиционеров. Голуби не обращают внимания на сигналы светофора. «Мы не можем так больше работать», — зашумели все остальные. «Надо что-то придумать. Об этом пишут все газеты. Ученые думают и ничего не могут придумать. Как же быть?» «Это неправда», — воскликнул Самоделкин. «Я придумал». «Кто это? Кто?» — зашумели все сразу. «Это, наверное, какой-нибудь ученый-изобретатель», — сказал булочник. «Я его давно заметил. Он все время стоит и о чем-то все время думает». «Я придумал», — сказал Самоделкин. «Вам не надо будет кричать «кыш-кыш» и махать руками. Дайте мне проволоки, деревянных палочек, пилу, молоток, отвертку, винты, клещи, разные тряпочки. Я покажу вам, что надо сделать». «Я везу деревянные рейки», — сказал плотник. «Бери сколько нужно. Я сам помогу тебе работать». «Я везу инструменты», — сказал слесарь. «Принимай меня в помощники». «А я дам проволоку», — сказал монтер. «А я материю на лоскутки», — сказал ткач. «Мы тоже будем помогать», — сказали все другие, снимая халаты. На другой день в газетах было напечатано: «Необычайная изобретение. Вчера утром неизвестный талантливый конструктор изобрел то, о чем так давно мечтали все водители машин и милиционеры. Каждый гражданин может кататься по городу, не боясь наехать на голубя. На всех машинах будут установлены махатели. Махатель – так называется изобретение, о котором говорит весь город. Махатель состоит из простой деревянной рейки, прикрепленной к переду автомобиля. На конце рейки привязана тряпочка. Две проволочки соединяют рейку с двумя снегоочистителями на переднем стекле машины. При движении мотор тянет проволочки то налево, то направо, и рейка машет лоскутиком. Техники поражены простотой конструкции. К сожалению, в суматохе никто не узнал имени изобретателя. Непростительная ошибка. Но все это было напечатано в газетах на другой день. А пока Самоделкин бегал от одной машины к другой, показывал, подкручивал, привязывал, давал всякие советы, ровно через полчаса работа была закончена. Все благодарили Самоделкина, жали ему руки, приглашали в гости. Булочник принес горячие булки. «Это вам!» — улыбаясь от радости, сказал он. Молочник принес два больших заиндевевших бетонов с молоком, брусок желтого сливочного масла и банку сметаны. Рыбник принес рыбу, колбасник – вареную и копченую колбасу. «Это мой подарок!» – прохрипел он. «Вы необыкновенный мастер!» Зеленщик принес фрукты, кондитер, пирожное с конфетами, а слесарь подарил Самоделкину тележку для всех этих подарков. Самоделкин каждому говорил спасибо, только мороженое ни за что не захотел брать. И мороженщик немного обиделся. «Видал?» — сказал пират, глотая слюнки. «Такому замухрышке столько провианта! Везет людям! А нам с тобой кукиш!» «Хоть бы корочку дали!» — жалобно заныл Дырка. Он успел незаметно для всех и для пирата украсть несколько булок и спрятать их под плащом. А теперь ныл просто так, для вида, чтоб ни с кем не делиться булками. Они были горячими и обжигали бока, но шпион Дырка терпел. Автомобили, оснащенные махателями, свободно разъехались в разные стороны. Булочник уехал самым последним. Он долго искал свой белый халат, но так и не нашел. Халат украл Дырка. У слесаря пропала отвертка. Ее тоже прихватил Дырка. На всякий случай. Может быть, у него такая привычка. Некоторые мальчишки собирают в карманы разную мелочь. Камешки, старые гвозди, гайки, ракушки, пуговицы, проволоку и медяшки. Глава 22, в которой начинаются жуткие события. Самоделкин, погрузив на тележку подарки, медленно покатил ее домой. Тележка была нелегкой. Он толкал ее, тянул, упирался ногами в мостовую, сопел, пыхтел, и тележка передвигалась понемножку. «Негодяй!» — зарычал капитан Буль-Буль. «Он уходит, и я даже не могу ограбить его! Почтенные храбрые разбойники никогда днем не грабят! В книжках так не бывает!» Дырка смотрел на Самоделкина, и невероятная мысль шевелилась в его маленькой голове. Он побледнел. «Я, кажется, придумал такое! Такое!» зашептал он и стал оглядываться кругом. «Ну?» Тоже переходя на шепот, спросил пират. «Говори скорей!» «Нам надо схватить карандаша и заставить его...» Шпион оглянулся. «И заставить его рисовать все, что нам захочется. Мы не будем изобретать махатели, не будем таскать ящики, ничего не будем делать, и у нас будет все. Карандаш нарисует все, все!» «Ура!» — заревел капитан Буль-Буль и тут же сам себе закрыл рот обеими руками. «Ура!» — шепотом сказал пират. «Я заставлю его нарисовать корабль. Не бывает морского разбойника без корабля. У меня будет корабль с огромными пушками. Я уплыву на нем в океан. В трюме корабля будет лежать солонина под названием «копченая колбаса» и бочонки молока. Тьфу! Бочонки вина. А потом... Капитан даже задохнулся от восторга. «Потом он будет рисовать корабли, а я буду грабить их и поджигать, и топить. Он корабль, а я грабить один за другим!» «Ртяф!» — гавкнула кусачая клякса. Она хотела сказать: «А я заставлю его рисовать мясные косточки одну за другой!» «После меня ты самый великий разбойник!» — воскликнул капитан Буль-Буль и обнял шпиона. Горячие булки прилипли к телу шпиона. «Ай!» — завопил он. Булки упали на мостовую. Одну из них тут же проглотила клякса. «Вот как!» — угрожающе произнес пират, поглядев на булки и на унылую физиономию приятеля. «Прятать! От меня!» Он вытащил пистолет и навел его на длинный дрожащий нос приятеля. «Если ты еще раз меня обманешь, я тебя пристрелю! Так и быть, прощаю, но ты пойдешь в дом этих маленьких бездельников и разведаешь, как можно схватить карандаша». «Я боюсь, я слабенький», — захныкал шпион. «Не разговаривать!» — рассвирепел атаман. «Беги, пока это железное чучело Самоделкин ползет со своей тележкой!»